Второй биотехнос проделал аналогичные действия, только уже с шариком матового черного цвета у другого аналогичного приемника. А третий, после того, как совершил корректирующие действия на панели пульта, управляющего регенерационно-ремонтной капсулой, активировал другой пульт, и в центре комнаты, прямо из основания пола, выдвинулась другая, не похожая на предыдущую даже не капсула, а кокон. «Нам еще повезло, что он появился именно в нашем мини-комплексе. Это единственный уцелевший и имеющий нужное оборудование в обширной части секторов. У нас была прямая связь с источником. Сейчас, конечно, ее нет, по причинам нам неизвестным, но матрица, полученная нами накануне событий, при неясных обстоятельствах сохранилась. Правда, у нее не было отпечатка идентификационной принадлежности, но на это я не обратил внимания сначала, а потом было уже не до этого. Мало того, у нее имелся персональный криогенератор, позволивший продержаться столь хрупкой субстанции на протяжении неопределенно долгого времени. Но да это уже не суть. Главное, что директивы были получены уже после и по совершенно зашифрованным мнемонитям. А он вообще справится? Ведь никто не знает наверняка, что в конечном итоге от него потребуется. Даже в директивах, инструкциях и предписаниях ничего нет. Ну, это уже не нашим сознанием мыслить. Тем более, ты сам только что подвел к нему нашу биотехнос-колонию нанитов и делаешь все, чтобы она вошла в симбиотические связи с уже существующей. Но я никак не смог определить ее основную составляющую. В общем, с его колонией и организмом. Хорошо. Дождемся результатов. Ведь все это проделывается впервые. За всю историю по симбиотике, которую я держу в своей обширной памяти. И еще нам абсолютно неизвестна реакция его психологической составляющей. Может быть, стоит активировать мнемо-сдерживающие протоколы? Не стоит. Он должен сам справиться. Такова инструкция. Да... Такое ощущение бывает только после посещения профессионального массажиста или после восьмого захода в парилку бани. Откуда я это теперь вспомнил? Все тело дышит и радуется очищению легкости. Даже чешуя с блоком поддержания жизнедеятельности не напрягает. Можно и потянуться, и спрыгнуть с эргономического ложа. Затем присесть и резко выпрямиться до хруста в позвоночнике. Продолжая самоанализ, замечаю, что вес, пусть и совсем маленький, размещенных на мне приспособлений, совсем не ощущается. Действительно, починили. Стоп. А вот это самочувствие никак не должно распространяться на понятие починки чешуи. Я посерьезнел и еще раз критически оценил отсутствие болей в спине, да и вообще во всем теле. Спина уже не отдавала туповатой болью. Хотя от теперешнего самочувствия были одни только плюсы, и тем не менее это меня напрягало. Неожиданно в голове прозвучал отчетливый доклад, характеризующий мое внешнее, внутреннее, общее и окружающее состояние. Я почувствовал сильнейшую боль в голове, согнулся пополам и...